Глава 24. Складываю все свои вещи в коробки, выхожу из спальни, прихватив самую маленькую из них. В ней хранятся фотоальбомы, единственное, что по праву принадлежит мне среди других вещей, купленных на деньги Рустама. Я возвращаюсь в гостиную, где он меня ждет. Еще не до конца осознаю, что больше не вернусь сюда. Он не говорил об этом прямо. Просто сообщил, что мне нужно собрать вещи, чтобы перевести их в квартиру. Но я все поняла и без слов. Пока мы ехали сюда, я все размышляла, что бы это могло значить. Почему сейчас? Значит, мы больше не вернемся в таунхаус? Или только я не вернусь? Мне хотелось задать эти вопросы Рустаму, но они лишь крутились в голове и не были озвучены. Недоброе предчувствие сжимало сердце в тиски когтистыми лапами. И если бы фальшивые улыбки карались законом, я бы получила пожизненное. Я старалась сделать вид, что все в порядке, но изнутри разлагалась от собственных мыслей, так и жила все эти дни. После нашей встречи с Наилем внутри меня словно что-то надломилось. Вопреки настрою прожить время, что нам отведено, не думая о расставании, я только и делала, что жила страхами об этом дне». Возможно, это потому, что в молчании и взгляде Рустама было предвестие скорого расставания. Его объятия становились крепче, поцелуи отчаяния, а молчание красноречивее любых слов. «Собрала?» – спрашивает он, как только я появляюсь в гостиной. «А ты?» «А что я?» – переспрашивает он, так, будто не понимает, о чем речь. «Тебе ничего не нужно взять с собой?» Он подходит ко мне, забирает из рук коробку и ставит ее на стол. «Я могу собрать тебе некоторые вещи», — говорю и поворачиваю голову в сторону его спальни. «Не нужно, Дамла», — отвечает он, прежде чем отвлечься на звонок, который поступает на его мобильный. Чмокает меня в нос, удивив этим жестом, и отходит в сторону. Я наблюдаю за его походкой, восхищаюсь грацией и мужской привлекательностью. Он останавливается около елки, которая так и осталась стоять в гостиной в ожидании племянницы Рустама. «Да, Камила», – принимает вызов. «Я узнаю имя его сестры, мамы Даниэлы. Неужели девочка перестала приходить в гости из-за того, что ее мама узнала обо мне? Я же просил пока не говорить ей об этом». Металлический голос Рустама заставляет меня переключить внимание на него. От него исходит напряжение, и я понимаю, что случилось что-то нехорошее. Мне хочется узнать причину, но дожидаюсь, пока он закончит разговор. «Понял. Спасибо, что сообщила», – цедит в трубку. Как только он произносит эти слова, раздается дверной звонок. Настойчивый, непрерывный. Он больно бьет по ушам, действует на меня, как сирена, сообщающая о стихийном бедствии. «Она уже тут». «Давай пока. Да разберусь как-нибудь», – отключается Рустам. И уже через пару секунд он вырастает прямо передо мной. «Дамла, идешь сейчас в спальню и сидишь там». Его рука ложится на мое плечо, он тянет меня в сторону спальни. «Что случилось? Кто там? Рустам!» – произношу с волнением и оглядываюсь. «Моя мать», – говорит он, открывая дверь и подталкивая меня в комнату. «Сиди тут и не выходи, поняла?» Он не двигается, ждет моего ответа. «Да», – выдавливаю из себя. «Я поняла». Рустам закрывает дверь, а у меня сердце начинает стучать где-то в горле. Естественно, я не собираюсь показываться ей на глаза. Не представляю, как могу посмотреть в них. Значит, Ирен Низами все же узнала о нас. Иначе зачем она так внезапно пришла? Его братья предупреждали об этом». Я смотрю на дверь, и она будто увеличивается в размерах, подавляя меня. Заставляю себя сделать пару шагов и подхожу к ней вплотную, прислушиваюсь. Руки потеют, в висках пульсируют. Звонок перестал трезвонить, значит, Рустам уже впустил свою мать. За дверью тихо. Так тихо, что в голову приходит мысль, что он не позволил ей войти и сам вышел на улицу. Перед моими глазами тут же всплывает образ Ирен. Я прекрасно помню ее. Она всегда сопровождала своего супруга на всех мероприятиях. Красивая, статная. Она из тех, чей возраст невозможно определить. Ухоженная и грациозная. С трудом верилось, что у этой женщины 5 взрослых детей и даже внуки. Но холод и чувство превосходства, что отображались на ее лице и были заметны в поведении, отталкивали. Она из тех, кто способен заморозить взглядом, показать свое отношение к человеку, не произнося ни слова. Я удивлялась, как господин Мурас живет с такой женщиной. Несмотря на статус и положение, в нем не было той надменности, которая исходила от его жены. Он был прост в общении, знал всех своих подчиненных по именам, уделял внимание многим из них. В компании его любили и уважали. Со стороны они казались очень счастливой и любящей парой. Мужчина всегда держал ее подле себя, оказывал внимание, и его рука по-хозяйски покоилась на ее талии. Поэтому открытие, которое я однажды сделала, стало для меня настоящим шоком. Каждый месяц в один и тот же день, 25 числа, у моего шефа была назначена встреча. К нему в кабинет приходил мужчина с папкой. Он находился там недолго, а уходил с пустыми руками. Сначала я не обращала на это внимания, но когда это стало происходить систематически, мое любопытство и воображение взыграли. В то время я искала компромат на Низами, была уверена, что он нечестен на руку, что у него есть грязные схемы и махинации. Искала зацепки в отчетах и документах. В очередной раз мужчина пришел к Низами и вышел от него без папки. Я дождалась, когда шеф уйдет на совещание, и зашла в его кабинет, начала искать ту самую папку. А когда нашла, испытала досаду. Она оказалась пустой. Боясь быть пойманной, я направилась обратно, но мой взгляд упал на мусорное ведро. В нем оказались глянцевые срезы, пропущенные через шредер. Выдернув мусорный пакет из ведра, я вышла и спрятала его у себя. Весь день была как на иголках. Мне казалось, что я очень близка к цели. Раз он уничтожил эти бумаги, значит, на них было что-то конфиденциальное. Нечто, что никто не должен знать и видеть. Я забрала пакет домой и целую ночь посвятила склейке этих чертовых срезов в длинную полоску. Это было хуже любой головоломки. Пока я собирала этот пазл, проклинала все, на чем свет стоит. У меня затекли мышцы, болели шея и глаза. Ночь без сна оголила нервы до предела. А когда я закончила, то увидела фотографию. Простая фотография светловолосой, голубоглазой женщины в инвалидной коляске. Она находилась в цветущем саду. На ее коленях лежала книга. Ничего криминального, никаких схем и махинаций, просто фотография. У меня была истерика. Смотрела на фото, смеясь и плача одновременно. Я потратила столько времени, чтобы выяснить, что мой шеф, оказывается, сталкер. Очевидно, эта женщина имела для него особое значение, раз ему каждый месяц приносили ее снимки. Он смотрел на них, а потом уничтожал. «Не стоило утруждаться и приходить лично, мама». Ровный и безэмоциональный голос Рустама выводит меня из мыслей. «И если бы я знал, что ты вернулась в город, сам бы приехал к тебе». «Ты был слишком занят последние месяцы, дорогой, чтобы вспомнить о матери». Она с таким ледяным тоном произносит это, что каждую клеточку моего тела пронизывает мороз. «Это правда, что ты передал все свои дела Демиру и уезжаешь из страны? Уезжаешь и даже не говоришь, куда и насколько?» «Да», — подтверждает он, — «все так». От этой новости мое сердце проваливается куда-то в бездну. Воцаряется молчание. Целая минута, за которую меня засасывает в трясину. «Когда Камила ушла из дома и жила с этим нищебродом, не пойми где...» «Я спросила у твоего отца, почему он не препятствует этому? Почему не вернет ее назад, не пресечет это бесстыдство?» Вновь раздается голос женщины. Он звучит так спокойно, словно она беседует с чем-то незначительным. Я хмурю брови, не понимая, о чем идет речь. Но молчание Рустама говорит о том, что он прекрасно знает, что она имеет в виду. Он мне ответил, что в таких случаях нужно подождать и не вмешиваться. Сказал, что этим сделаешь только хуже, мол, запретный плод всегда сладок. Когда я узнала, что ты связался с этой девушкой, помогаешь той, и из-за кого сердце твоего отца перестало биться, то подавила в себе порыв вмешаться. Решила, что нужно подождать. Последовала мудрости твоего отца, ведь он редко ошибался. С твоей сестрой это сработало. В итоге она поступила благоразумно и выбрала Адема, как твой отец и хотел. Я была уверена, что и ты достаточно благоразумен, что как только пелена вожделения сойдет, все встанет на свои места, и ты сам выкинешь ее из своей жизни. Но что вместо этого происходит, Рустам? Ты оставляешь семью, дом, переступаешь через свою честь и уезжаешь с этой девушкой. Думаешь, ты будешь счастлив с той, кого даже стыдно показать? С той, кого сейчас прячешь от меня?» Женщина замолкает, очевидно, ожидая ответа от Рустама. Но его не следует. Я хватаю ртом воздух. Становится больно от того, что ему приходится выслушивать все это из-за меня. Ноги перестают держать, они вмиг ослабевают, и я медленно сползаю вниз. Сажусь, упираясь спиной о дверь. «Я знаю, что она сейчас в доме. Знаю, что слышит меня. Вы оба думаете, что сможете быть счастливы? Просто уехать в другую страну, где никто не знает о вашем грехе? Я не узнаю тебя, сын. Не могу поверить, что ты так поступаешь. Этой проклятой девице мало было забрать моего мужа. Теперь она отнимает тебя. Я уезжаю один, мама». Рустам произносит это тихо, но я слышу его. «Чтобы вы там все не думали, я уезжаю один. Ничто не изменит того факта, кем она является. Куда бы вы вдвоем ни уехали, правда будет следовать за вами и поглотит вас», будто не слыша его, продолжает Эрен. «Ты поймешь, что совершил ошибку, и мы, твоя семья, будем ждать тебя. Но до тех пор, пока я жива, пока дышу, я не приму эту девушку. Для меня и для всех нас она убийца, убийца Мураза. Все внутри меня начинает крошиться и ломаться. Как же уродлива правда, как жутко слышать подобное о себе. Убийца – клеймо, которое мне никогда не смыть, от него не избавиться. Даже если отсидеть в тюрьме строгого режима всю жизнь, отбыть наказание, все это не изменит того факта, что ты убил человека. Внутри меня воцаряется такая же тишина, как в гостиной. Нет ни одной мысли, только ядовитая горечь и вязкое болото сожаления и безысходности. Я надеюсь, что ты еще раз обдумаешь все и одумаешься. Я слышу шорох, цоканье каблуков по полу и шаги. Понимаю, что женщина собирается уходить. Перед всеми хоть раз в жизни встает выбор. Она замолкает. Я кусаю губу, чтобы хоть как-то отрезвить себя и не утонуть в отчаянии. Когда-то и твой отец запутался в чувствах. В его жизни появилась другая женщина. Он мог поддаться соблазну, мог уйти из семьи. Но Мурас не сделал этого. Не оставил вас без отца, а меня без мужа. Он поступил правильно. Не забывай, что ты его сын. «Мне жаль, что разочаровал тебя», – сухо говорит Рустам. «Папа поступил правильно для всех, кроме себя, и ты всегда это знала. Ты права, я его сын, и поэтому поступлю точно так же. Кто я такой, чтобы разрывать этот порочный круг, что передается по наследству?» С горечью в голосе произносит он. Я застываю в ожидании ответа Ирен, но слышу, как она лишь хмыкает. Раздается звук удаляющихся шагов, а входная дверь захлопывается. Я не могу пошевелиться, не могу заставить себя встать и выйти из комнаты. Превращаюсь в кусок полена. Сижу, откинув голову на дверь, за которой стоит тишина. Мертвая. Такая же мертвая, как все внутри меня. Не знаю, сколько времени проходит, пока я сижу, но пространство погружается в кромешную тьму. Эта тьма поглощает меня, застилает мраком разум. Новость о переезде Рустама вгоняет в панику. Будто я не знала, что мы расстанемся, и слышу об этом впервые. Все внутри противится этому. Я встаю и, повернувшись, открываю дверь. Выхожу на ватных ногах и следую в гостиную. Внутри меня коктейль из страха и ярости. Страх, что там нет Рустама. Вдруг он ушел, уехал, бросил меня. Но я его вижу. На него падает тень от уличного фонаря, освещая профиль. Он сидит в кресле, вытянув ноги перед собой и смотрит в одну точку. «Иди ко мне». Слышу его голос, но он мне кажется галлюцинацией, потому что на его лице все та же застывшая маска. «Значит, ты уезжаешь?» – разлепляю онемевшие губы. «Когда?» «На днях», – говорит он, не меняя положения и не глядя в мою сторону. «А мне когда собирался сообщить об этом? И собирался ли?» Я делаю пару шагов к нему, но застываю под тяжелым взглядом, который он направляет на меня. «Я говорил, что мы расстанемся, Дамла», — напоминает рассерженным тоном. Я поджимаю губы, обнимаю себя руками, стараясь унять неоправданный гнев, но у меня не выходит, не получается достучаться до собственного благоразумия. Мною управляет обида, отрицание. Мне хочется кричать, обвинять и умолять, дать выход цунами, что сметает все внутри. «Ты уезжаешь из-за меня?» Мой подбородок начинает дрожать. Такое ощущение, что челюсть сейчас раскрошится от попыток сдержать порыв внутреннего бунта. «Нет, мой переезд давно запланирован. До твоего досрочного освобождения». Рустам не смотрит на меня. Произносит так обыденно, что меня прорывает, как прогнившую плотину. «Так какого дьявола ты не уехал? Не уехал до того, как меня выпустили?» Спрашиваю язвительно. Где-то внутри здравый смысл старается достучаться до меня, требует остановиться, не усугублять. «Ему и так плохо», – вторит внутренний голос, но из меня продолжает сочиться яд. «Какого черта довел до этого? Ты все это время твердил, что хочешь мне помочь, устроить мою жизнь. По-твоему, тебе это удалось? Похоже, что я счастлива. Мне было хорошо в тюрьме, там я ничего не чувствовала, ничего не ждала». Мне было хорошо, когда я тебя не любила. «Дамла, прекрати!» – просит он, прикрывая глаза. «Прекрати, пожалуйста!» Я слышу в его голосе отчаяние, но моя собственная боль ищет выход. Просит наказать виновного, жаждет суда над ним. «Я хочу поехать с тобой!» Произношу шепотом, впиваюсь ногтями в кожу рук и встаю напротив него. Потом приближаюсь и сажусь у ног Рустама. «Дамла». Он подбирает ноги и выпрямляется. «Возьми меня с собой. Нас обвинили и осудили задолго до того, как мы сблизились». Улыбаюсь, как душевно больная, смотря на него снизу вверх. «Твои родные так считают, что мы уезжаем вдвоем. Неужели так важно их одобрение?» Жду какой-то ответной реакции от Рустама, но ее не следует. Он словно превратился в камень. «Если ты уезжаешь из города от своей семьи, почему я не могу поехать с тобой?» Задаю вопрос, на который и так знаю ответ. «Сама не понимаю, почему веду себя так, почему мой разум помутнел, почему не могу достойно все принять. Как я тут останусь? Как буду жить без тебя? Я не смогу», – спрашиваю сама себя. Если сегодня утром я была уверена, что отпущу его, что смогу принять это и жить дальше, то сейчас, в эту секунду, я знаю, что умру, что нет завтрашнего дня без него. И меня. Меня тоже без него нет. Сможешь. У тебя нет выбора, и у меня его нет. Я не могу взять тебя с собой. Он замолкает, смотрит пустым взглядом в темноту. «Мастерская квартира переписана на тебя. Куна тоже на тебе. Он останется с тобой. Позаботься о моем псе, Дамла». Он будто прощается уже сейчас, в эту самую минуту. Его слова заставляют меня отшатнуться. Я встаю на ноги и отхожу назад. Ощущение, что я вот-вот лишусь сознания. Покачиваюсь, а из глаз вырываются слезы. Они, как кипяток, ошпаривают кожу. Душа горит в агонии. Я скончалась и попала в ад. Смотрю на Рустама и понимаю, что все решения уже давно приняты. Все ходы уже сделаны. Мне его не переубедить. Он встает с кресла, начинает приближаться ко мне, но я пячусь. Меня колотит. Я впадаю в безумство, словно в меня вселились бесы. Ты трус! Трус, каких свет еще не видел! И если бы ты меня по-настоящему любил, ты бы боролся за нас, ты бы простил меня. Мне не нужны ни мастерская, ни квартира, ни твой пес. Мне ничего от тебя не ну... Я не успеваю договорить. Он хватает меня и одним рывком тянет к себе, обнимает. Мое тело сотрясается от боли. Чтобы как-то заглушить ее, впиваюсь в его плечо зубами, чувствуя во рту вкус ткани. Стискиваю зубы. Мне хочется вырвать его плоть, оставить себе хоть кусочек от него. Тело Рустама сжимается в пружину. Он позволяет моему отчаянию проявиться во всех гранях. Но меня не хватает надолго. Слезы вырываются из глаз, принося с собой слабость и заставляя тело безвольно обмякнуть. Он отстраняется, ловит губами жгучие капли и целует их. «Я люблю тебя, люблю», — говорит он, глядя прямо в мои зрачки, расплывшиеся от слез. «Ты самая сильная девушка, которую я когда-либо знал. Ты все переживешь. Справишься с этим. Поняла меня?»